это дес на мудака, бля. 88508, бля. Твои текста, как усы говна. Такая же хуйня, как телефон, это шуба. Твоя читка хуже, чем моя. Дабл таймом не умеешь, им умею я. Вот тебе, сука, батл рэп. Слушай, хуяй, бля. Ты ебешь собак, а я ебу гусей. Я черная, ты красная. Я синяя, ты красная. Затыкай, бля, уши, ведь опасен я, бля. Бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля. Ёбаный-то в рот. Засни, сука, мой хуй, а потом его прожуй. Засни, сука, мой хуй, а потом его прожуй. Засни, сука, мой хуй, а потом его прожуй. Засни, сука, мой хуй, а потом его прожуй. В русском рэпе сейчас слишком много дерьма. Пришла зима, тупых МС надо сжечь дотла. Что за мать, не прожать таких, не помог презерватив. Спер медаль из-под носа, я тебя опередив. Неважно, где ты там, где-то. Или может быть в бане, как каких лесах ты где-то. Или пьяный на диване. Ведь читка твоя хромает на обе ноги. Ты не нужен хип-попу, как и дауны мозги. Ты пиздишь, получаешь, узнаешь и сливаешь. Полночь с левой рукой, я знаю точно, ты встречаешь. Твой кумир Моисей по расписанию пиздю. Как немцы евреи войну за яйца тянули. А хули тут опасно, тут везде свистят пули. Я оттачил рифму, пока вас перла от дури. Передавай своей подруге, она классно сосет. Ходят слухи в округе, что у тебя не встает. Отсоси, сука, мой хуй, а потом его прожуй. Отсоси, сука, мой хуй, а потом его прожуй. Отсоси, сука, мой хуй, а потом его прожуй. Отсоси, сука, мой хуй, а